Глава 20. Именем тьмы. Айсу наше появление почему-то обрадовало. Она довольно захихикала. «Две пары с истинной любовью. Крепкая родственная привязанность и пресловутая дружба. Какие вкусные чувства! Да мне хватит вас с лихвой!» Она кружилась вокруг своей оси, жемчужно-белое платье разлетелось на миллион льдинок, являя миру настоящий облик Айсы, чуждого Таре существа. Гибкий хвост ударил по полу, стены пещеры дрогнули. С потолка посыпалась каменная крошка и снежная изморось. Сорвалось несколько сталактитов. Из земли выросли ледяные иглы. Огромные, острые. Много. «Ай!» – одна черкнула по рукаву куртки. Эйден успел дернуть меня в сторону, иначе плечо прошило бы насквозь. Кромешник ударил волной тьмы. С оглушающим звуком ледяные иглы разлетелись на части. В тот же миг из-под земли вырвались новые, больше и острее. Айса, захохотав громче, вновь крутанулась вокруг своей оси и раздвоилась. Новый оборот, и в пещере появилось еще одно безумное древнее существо. Ледяников не становилось больше. Нет. «Это иллюзия, Эйден!» Но кромешник это понял и без меня. Огромной секирой из тьмы он походя крушил призрачных двойников, не выпуская из поля зрения настоящую Айсу. Колье на моей шее заметно потеплело. Вздрогнув, я обернулась. Вовремя. Брошенный кастаносом нож пролетел мимо. Взревев диким зверем, делец поднял кусок гранита и тут же рухнул. Хельга приложила его замораживающим заклинанием. Ледяная статуя. Вот чем обернулось стремление Кастаноса заполучить дар ценой предательства и убийства. «Слева!» — крикнула подруга, все еще сражаясь с голубым пламенем. Десятки летунов и волотов заполонили зал. В какофонию звуков вплелись курлыканье и вой. Как справиться с летуном, я знаю. А с волотом? Одного энергошара мало, чтобы уложить его. Каритиль использовать нельзя, пламя может перекинуться на своих. Возьмут ли волотов ледяные копья и дротики? Размышлять дальше не позволили. Я отбивалась всем, что вспомнила в горячке боя. Не раз от удара спасало копье. В отличие от моих щитов, оно не только прикрывало, но и атаковало противника, буквально испепеляя его. Краем глаза заметила, что отражения могут ранить. Бросившемуся к Хельге отцу ощутимо досталось по спине хвостом ледяника. Иллюзии убивают, если верить в них. Мои близкие, к несчастью, защитить разум от чар не могли и получали настоящие раны от несуществующих существ. В пещере творился хаос. Эйден добрался до настоящей Айсы, но не смог пройти сквозь ее щит. Бледно-голубой купол успешно выдерживал атаки тьмой. Рядом надрывно застонал Волод и упал к моим ногам, чуть не похоронив под собой. Огромная туша скукожилась, высыхая на глазах. «Что с ним? Это ведь не я его приложила!» Неподалеку еще один великан превратился в обтянутые белой шкурой кости. Умирали и летуны. Такое ощущение, что из них выпивают жизнь до последней капли. Я оглянулась на Айсу. А ведь она может, раз связала слуг с собой. Еще один волод превратился в скелет. Я ощутила, как накатывает паника. Отец ведь тоже привязан к ней. «Хельга! Она пьет из слуг жизнь!» Ведьма меня поняла сразу. «Эрслан, сюда!» Магический огонь причинял нестерпимые муки, но Хельга попыталась пройти сквозь его кольцо и не сумела. Лишившись последних сил, потеряла сознание. Голубое пламя взметнулось к потолку, злобно торжествуя. «Хельга!» Окровавленный отец, превозмогая боль, кинулся к своей ведьме. Он исчез в огне, а я бросилась к Айсе. «Пора ломать щит, пока она не сожрала жизнь моего отчаянного родителя. Я бы обязательно подобрала ключ, будь больше времени. Но рушащаяся пещера, гибнущие один за другим волоты, ледяные иглы мешали сосредоточиться. Достав из кармана медальон кромешника, отыскала потайной замочек. С трудом подцепила нужную загогулину ногтем. Крышка плавно откинулась, зеленый кристалл хищно засветился, словно ликуя. Внутри что-то есть? Что-то злое и бесконечно безумное. В холодный пот бросила. Настолько стало страшно. Сморгнув, вмиг оправилась от наваждения. Какое опасное украшение! Пытается овладеть сознанием открывшего. А если бы это был обычный маг без ментальных щитов? Осторожно, чтобы не пораниться, сжала кристалл и подскочила к куполу Айсы. Взмах, кристалл легко сделал в нем брешь. Еще один взмах, и местная богинька обернулась, почуяв неладное. Поздно. Ее энергетический щит лопнул. Айса что-то закричала, потрясённое и зло, но в шуме я не расслышала. Зато увидела шипы хвоста, летящего мне в лицо. Я зажмурилась в ожидании боли. И ничего. Ее не было. Как и Айсы. Без щита Эйден легко уничтожил ее. «Иза, аккуратно верни кристалл в медальон», — напряженно произнес он. «Ого! Глыба льда нервничает?» Я удивилась, но послушалась. Неужели решил, что нахожусь под влиянием кристалла? Забыл, что я спец в ментальной защите? Стоило крышке захлопнуться, как кромешник оказался рядом. Но не для того, чтобы забрать артефакт. Эйден крепко прижал меня к широкой груди. «Держись!» Тьма накрыла нас, и в ту же секунду содрогнулась твердь под ногами. Крики уцелевших волотов, грохот, инфернальный вой. «Погибнем? Неужели мы умрем?» «Все хорошо, Иза. Все хорошо». Объятия любимого подарили покой и надежду на спасение. Когда мир перестал качаться и тьма отступила, я вспомнила, что кромешник здесь всего лишь один, и он защищал меня. И зарыдала от горя. «Папа! Хельга! Они погибли!» В свете стрекоз пещера выглядела пеклом. Тюрьмой для душ злых людей, которых не принял ни один бог. Обессиленный землевик и бесчувственная снежная ведьма вряд ли уцелели. «Тихо!» — оборвал начинающуюся истерику Эйден и развернул меня лицом в другую сторону. В горячке боя я потеряла всякие ориентиры и смотрела не туда. Посреди камней и обломков сталактитов высилась прозрачная, словно изо льда, полусфера. Хрупкая на вид, но непробиваемая, она стала надежным убежищем для двух взрослых людей, которые сейчас целовались, как подростки весной. Не знаю, сколько бы я потрясенно таращилась на них, если бы не муж. Ведя меня под руку, он подошел к куполу и бесцеремонно рявкнул. «Пещера вскоре обвалится, уходим!» Он не соврал, свод угрожающе потрескивал. И мы все побежали. Ох, как быстро мы бежали! Как будто земля горела под ногами. Несколько раз от камнепада нас прикрывала тьма. Я не успевала выставить щит. Я знала, что реакция и сила Эйдена, когда он без медальона, вырастают в несколько раз, но все равно не ожидала подобной мощи. Тьма слушалась его беспрекословно. Снаружи, возле Макмобиля, мужчины остановились, позволив нам с Хельгой отдышаться. «Почему ты использовала кристалл?» Обнимая, тихо спросил муж. «Айса назвала себя богиней, а ты говорил, что...» «Я понял». Он не позволил закончить фразу, хоть я и не могла произнести вслух великую довелийскую тайну об артефакте, который не только гасил силу тьмы, но и пробивал ее защиту. Если с чем-то считается великая богиня, то для древнего ледяника оно тем более опасно. «Хельга, пап, вы как?» Я с тревогой посмотрела на своих близких. «Жить будем!» — отозвалась подруга, держа руку на спине моего отца. «Лечила? Или делала то, что мог холод, унимала боль? Как же мало я знаю об умениях снежных ведьм!» «Если с Айсой покончено, я свободен», — не совсем уверенно сказал отец. «Но у нее было много слуг, и некоторых лучше не оставлять в живых». «Безусловно», — согласился кромешник, открывая двери Макмобиля. «Отправлю вас с Изольдой домой и вернусь сюда». «Неужели испытание судьбы позади? Все закончилось?» Стоило мне так подумать, как плечи Эйдена напряглись. На поляну в 100 шагах от нас приземлился ярко-бирюзовый, сверкающий от магии с острыми треугольниками крыльев, Макмобиль. В животе у меня похолодело от ужасной догадки. Орден кромешной тьмы пожаловал. Слишком много прошло времени с момента, как Эйден снял артефакт. Ох, и он все еще обвивал цепочкой мое запястье. «Эйден, медальон!» — прошептала я испуганно. Муж не слышал. Он направлялся неспешно к Макмобилю, из которого также без суеты вышли двое. Блондин и брюнет в распахнутых серых пальто поверх черной формы офицеров довелийской армии. «Эйден, медальон!» — уже прокричала я. прервав оцепенение, сделала несколько шагов вслед за ним. «Ты мне веришь, Изольда?» — спросил мой кромешник, не останавливаясь, и с нажимом добавил. «Не вмешивайся». Испуг накрыл ошеломляющим валом. Я забыла, как дышать, сраженная эмоциями. Я застыла, разрываясь на части от противоречивых желаний. Послушаться или же встать рядом с мужем, чтобы прикрыть его спину щитом. Проигнорировать его просьбу и последовать за ним? Почему он не надел медальон сразу? Понимал, что слишком поздно и убийцы уже вылетели по его душу? Хотел показать, что и без артефакта контролирует тьму внутри себя? Вопросы без ответа приводили в отчаяние. Эйден невозмутимо расслаблен, представители ордена не спешили доставать оружие. Значит, диалогу быть? Моему супругу дадут слово, чтобы убедиться, что он не превратился в монстра? Надежда, что все обойдется, окрепла. Я судорожно выдохнула. Да, я верю Эйдену, и не полезу в его разборки. Он всегда знает, что делает, сам разберется. Но как ни старалась, успокоиться до конца не получилось. Я чувствовала себя сжатой пружиной, от напряжения ныли все мышцы. Как же тяжело стоять молча и просто ждать. Одно хорошо, от подслушивания кромешники не закрылись, и я приготовилась жадно внимать каждому слову. Сильный ветер быстро нагнал на небо плотные облака, превращая утро в хмурый вечер. Мрак нетерпеливо извивался у ног кромешников, статных сильных мужчин. Их суровые угрюмые лица намекали, что все плохо. «Именем тьмы ты призван к ответу, брат по ордену!» Голосом блондина можно было резать стальные листы. «Эйден Фрост Андивир, ты нарушил правила!» Тоном судьи, читающего приговор, произнес брюнет и дотошно перечислил. «Сменил место жительства! Не поставил в известность орден о сделке с Вибрандом! Снял медальон тьмы и передал его непосвященному человеку!» Сердце мое замерло, а затем зачастило. Обвинения серьезны, но самое страшное не прозвучало. Эйдена чудовищем не назвали. «Что скажешь в свое оправдание?» Мой муж пожал широкими плечами. «Ничего. Виновен». «Да как же так? Он даже не попытается оправдаться?» Мое сердце ухнуло в пятки, внутри все превратилось в кусок льда. «Боги, не отнимайте у меня Эйдена, пожалуйста!» Несколько тягостных мгновений кромешники молча смотрели друг на друга. «Именем тьмы ты оправдан», — широко улыбнулся блондин. «Поздравляю». «Ты шмырев везунчик», — усмехнулся и брюнет. «Успел в последний момент». Подозреваю, лицо у меня вытянулось. «Вот так просто? Почему оправдали? И с чем его поздравляют?» «Еще какой везунчик». Согласился Эйден глухо и другим тоном, передразнивая кого-то, протянул. «Ты сам все поймешь, это просто и ясно, как молния в макушку». «Ну-ну». Пришли кромешники, дружно посмотрели в мою сторону. От оценивающих, но при этом благосклонных взглядов стало не по себе. «А что тут непонятного?» Темноволосый снисходительно покосился на братьев по ордену. «Если девушку хочется не только в постель затащить, но и защитить от всего мира, это она, та самая». У меня левый глаз задергался, когда поняла, что он поделился своим рецептом распознавания избранницы. И сейчас я не знала, чего хотелось больше — оскорбиться из-за неприкрытого цинизма, расхохотаться или пожалеть несчастных кромешников, у которых все не так, как у людей. Мы уничтожили древнего ледяника и часть его слуг, но зачистка еще не проведена. Эйден резко сменил тему разговора. Блондин кивнул. «Мы сами осмотрим окрестности, а ты доставь жену и друзей в город, вам не помешает отдых. Медальон вернуть не забудь», — насмешливо напомнил брюнет. «Он тебе больше не нужен». Я отдала украшение мужу, а он уже передал его блондину. «Эйден, ты похож на одичалого. Не позорь орден перед женой, побрейся». Непрошенный совет светловолосого кромешника меня задел. «Почему всем не дает покоя щетина на лице моего супруга? Важно, что нас двоих она устраивает». Чудо, что я сдержалась и не произнесла это вслух. Встреча с представителями ордена взволновала, не дав ответов, лишь раздразнила любопытство. Но когда взлетели, я поинтересовалась о самом безобидном. В системе пещер есть огромная жиода с уршилем. Ее можно раскопать? «Зачем?» — искренне удивился Эйден. «Хочешь премию?» «Не помешает. Но главное, жилу столько лет искали сотни людей. Район неблагоприятный, пока будут идти раскопки, а затем разработка жилы, здесь погибнут десятки старателей. Так стоит ли раскрывать миру об этой находке?» С заднего сиденья отозвался отец. «Твой муж прав, Иза. Забудем о ней». «Но как же? Ты же ее тоже искал!» Я не понимала, почему папа против. 4 года я корил себя, что выбрал неправильный путь для решения проблемы. Нет, в аномальных зонах нельзя разрабатывать уршиль. Он обойдется слишком дорого стране. Есть более спокойные места, где старатели могут работать без риска для жизни. Безумно устав, я не стала спорить. Озираясь на тихую Хельгу с шальными отчасти глазами и отца родного и в то же время странноватого незнакомца, я не могла разложить мысли по полочкам. Сумбур в голове, хаос в душе. Единственное, чего я хотела сейчас по-настоящему сильно, это с пристрастием допросить мужа, затем прижаться к его надежному плечу и спокойно уснуть. Последнее я и сделала, пока летели. «Значит, в зитья мне достался Девелиец, притом кромешник», — непонятным тоном произнес отец. «Вы против?» — поинтересовался холодно Эйден. «Отчего же? Наоборот, я рад, что моя дочь рядом с вами будет в безопасности. Я тоже не против, что мой тесть — магически измененный человек. А теща — снежная ведьма», — вклинилась в мужской разговор Хельга. И я в который раз восхитилась ее смелостью. Прошло почти 4 года, а она уверена в чувствах своего возлюбленного и уже собралась вместе с ним в храм. Потрясающая женщина, верная и целеустремленная. «Такой тёще я тем более рад». «Тогда мы поладим, зятёк». Сквозь дрему я слушала мирную беседу моих близких, но проснуться и присоединиться не могла. Макмобиль мягко приземлился. «Отдыхайте. Мы сами доберемся в город. Спасибо за все, Эйден. Берегите мою дочь. Она — моя жизнь». Эйден отнес меня в дом и осторожно раздел. Точнее, начал раздевать. Когда его руки добрались до нижнего белья, я открыла глаза. «Я сама». «Нет справедливости в жизни», — вздохнул с притворной обидой муж. «Как поддержать во время знакомства со своими родителями, так ты спишь. А как раздеваться, так сразу сама». На ответную шутку сил не хватило, я просто улыбнулась. И хотя меня пошатывало от усталости, все-таки смогла искупаться самостоятельно. Каменная пыль сыпалась с волос и даже скрипела на зубах. Как выбиралась из воды, уже не помню. Я позорно вырубилась прямо в горячей ванне. Невесомые, как цветочный лепесток прикосновения губ, рисовали невидимый узор на моей шее. Череда из обжигающе нежных поцелуев двинулась вдоль позвоночника, надолго задержавшись между лопаток. Затем последовал игривый укус, от которого я прогнулась в пояснице и окончательно проснулась. Проказливые губы отправились дальше, легонько прихватывая кожу и зацеловывая место укуса. Расплавиться от жара желания не позволяла неуловимая мысль. Какая-то странность не давала расслабиться. Что же не так? Словно почувствовав мое настроение, Эйден еще раз осторожно прикусил мою кожу. Странно. Щекочущих прикосновений щетины к спине я не почувствовала. «О боги! Это не Эйден!» Я вылетела из-под одеяла и швырнула в скуластого незнакомца энергошаром. Тьма поглотила силу удара. «Если что-то не нравится, просто скажи», — хрипло произнес мужчина. «Не надо драться». «Да это же голос мужа! Какой ужас! Он просто побрился, а я его не узнала!» «Эйден, прости! Я решила, что это не ты!» Услышав объяснение, он громко расхохотался и упал на спину. Раскинув руки, потрясенно весело заявил. «Дожил! Меня не узнает собственная жена!» Испытывая непередаваемую вину, я вернулась в кровать к любимому. Медленно провела указательным пальцем по скуле, где раньше извивалась татуировка из тьмы. И узор. Его больше нет. «Да. Метка, что я в шаге от срыва, пропала». Эйден чувственно поцеловал мое запястье. Я нашел свою избранницу. Жар прилил к щекам. По поведению мужа я уже поняла, что бояться появления соперницы не стоит, но в 1000 раз приятнее это услышать. «Если это я, почему ты понял не сразу?» «Ты была права. Мешало зелье. Но главный виновник — медальон, который блокировал не только силу, но и не позволял тьме дать подсказку». «Или же тьма обиделась, что ты отгородился от нее?» — заметила я задумчиво. Коснувшись массивного и безумно привлекательного подбородка мужа, добавила. «И да, я перепутала, потому что не ждала, что ты побреешься так скоро. А главное, после совета товарища по ордену, лучше бы у меня спросил. Хотя бритый муж целуется не менее волнительно. Видать, дело не в бороде. Иза, уже прошло 12 часов, как мы вернулись домой. Эйден стал серьезен. Ого! Нужно навестить отца с Хельгой и узнать, как они». Кромешник недоверчиво прищурился. «Иза, сколько они не виделись?» «Зачем?» — спрашивает. «Забыл с его-то памятью?» «Почти 4 года. А что?» «Думаешь, им сейчас до тебя, великовозрастной дочки?» Я не сразу поняла, к чему он клонит. Когда дошло, смутилась. «Тогда почему заговорила о времени?» «Пора просыпаться и отдавать долг». Эйден замолчал, зачарованно накручивая на палец прядку моих волос, упавших ему на плечо. «Долг отдавать родине? То есть идти на работу?» Я тяжко вздохнула. Вылезать из кровати и ехать в город совсем не хотелось. «Долг супружеский», — насмешливо возразил он и уложил меня к себе на грудь. «Я соскучился, Иза. Я монстр, раз не могу долго без тебя». Я тоже не могла. Разучилась жить без него. Эйден сильный, крепкий, мощный. Рядом с ним я чересчур открытая и слабая. И осознание ситуации ранило. Я боюсь, что если он исчезнет из моей жизни, она надолго утратит яркие краски. Поверь, мы стоим друг друга. Начав с трудом говорить, признание закончило с легким сердцем. «Я тоже не могу без тебя, Эйден Фростан». Запнувшись на фамилии, посмотрела на мужчину с укором. «Это же и в храме ты представился неполным именем. Но раз богиня-мать нас благословила, это не страшно?» «Ты леди Андивир», — заверил супруг безмятежно. «Однако храм тьмы нам все равно посетить придется». Заглянув в зелёно-карие с желтыми крапинками глаза, тихо сказала. «Пойду за тобой куда угодно. Я люблю тебя, Эйден Фрост Андивир». Вот и все. Я отдала свое сердце прямо ему в руки. Сильные и надежные руки. Эйден смотрел на меня с непередаваемой нежностью и желанием, когда признался в ответ. «Когда ты умирала на крепостной стене, я осознал, что не хочу без тебя бороться с тьмой. Понял, что не могу насытиться тобой. Жажду постоянно слышать твой голос. Ты — мое наваждение, Изольда, свет души. И я счастлив пройти жизненный путь рука об руку с тобой». Мое сердце зачастило, переполненное счастьем. Я слышала, что темные не признаются в любви, но не ожидала, что взамен произносят настолько красивые слова. От поцелуя закружилась голова. Огонь возбуждения пронесся по жилам, и время остановилось. Мир исчез. Остались лишь мы с Эйденом. Только его бережные руки и жадные губы.